Глава вторая. Были сборы недолги. Боец на складе РАФ без наручников сравним со стихийным бедствием. Армейская аксиома. Май 1795 года, НПЦ Дакота, Катазавр. «Ну что, товарищ попаданцы, у всех налито? Так выпьем же за ролевые игры!» Не те, которые с латексом и стропоном, а которые с текстолитовыми мечами и плащами из занавесок. Кстати, отличное винище. Это местное творчество или контрабандный товар? Котяр, если ты любитель нарушать закон, то мы при чем? Надо чтить уголовный кодекс согласно заветам классика. Ага, значит, трофейное. Вот ни в жизнь не поверю, что наш завхоз выделит хоть обкусанный мороведи на закупку бухла в метрополии. Народ дружно заржал, потому как крайняя нелюбовь тратиться на импортные ресурсы стала отличительным знаком всех материально ответственных лиц. Собственно, мы все такие, каждый на своем участке. Предлагалось, догадайтесь с кем, даже поставить на площади тотемный столб с большой зеленой жабой в навершии. «Не отвлекайся, ролевик ты наш! Рассказывай, чем тебе стропон не угодил! Неужто Салли настолько увлекается в процессе?» Военный вождь племени Медвежьего ручья, инструктор по рукопашному бою и выживанию, атаман индейского казачества, многоженец и авиафанат Андрей Сердаров с грустью покосился на горячо любимый коньяк. А нельзя. Индейская генетика. И плеснул себе медовухи. «Андрей, вот тебе все расскажи, покажи, дай попробовать. Своих жен научи-ка плохому, а то по пятому пункту стандартной программы попаданцев только я да лорд отдуваемся за всех. Так ведь и потерять можно ценнейшее интеллектуальное наследие». Пятый пункт. Научить аборигенов прогрессивному сексу. Пересаживаюсь поудобнее, чтоб слушателям не выворачивать шеи, глядя на мой беззастенчивый пи... правду. И только правду. Значит, так, товарищи. Как уже говорил комрад Снейк, засылать для шпионажа меня можно только к пингвинам. Да и то не особо сообразительным. Это так он характеризовал мою бурную деятельность на благо калифорнийской директории. Перфекционист. Ну а что вы хотите, если моей базовой подготовкой был просмотр в далекой юности шпионского кино с перекосом в Джеймса нашего Бонда? Ну и инструктаж перед отправкой, интересный и познавательный, но слегка недостаточный для освоения специальности суперагента. Предполагалось, конечно, что мы наловим золото со дна морского да поставим базу на другой стороне континента. В остальные блудники я влез по природной живости характера, да от алчности великой. Ну, просто не мог утерпеть, зная, что, например, судьба Мартиники будет решаться отрядами в сотню-другую человек, имея под рукой взвод, способный положить эту сотню за минуты. Это я про первую кампанию, там все было просто и незамысловато. Почти никакой политики, сплошная экономика. Но так уж заведено, большие деньги — это уже политика. А я ведь всего лишь начал дружить с канцелярией генерала-капитана, дабы невозбранно проворачивать денежные делишки, вроде торговли с Бразилией или провоза необычного сырья. «Листа Коки? Кот, тебе же фитиль за эту идею вставляли, а ты так и не угомонился». Катя, несмотря на постоянную медицинскую практику, так и не пропиталась цинизмом и склонностью к черному юмору. Вот что значит отсутствие высшего медицинского образования. Придется фильтровать базар. Пусть хоть у одной женщины в мире останутся иллюзии о моей белоснежности и пушистости. Камиляка, объясни девушке, что этанол, нейротоксин с ни разу не меньшей психоактивностью, а никотин вызывает привыкание ничуть не слабее. Так, о наркотрафике потом, в соответствующем эпизоде баек, а пока о ролевых играх. Еще в самом начале путешествия на ту сторону я начал чувствовать некую неправильность, что ли, в реакции окружающих на мои слова, действия, либо бездействия. Впрочем, осознание пришло задним числом, потому как в путешествии голова занималась чем угодно, только не анализом. Задница в мыле была в прямом и переносном смысле, только к концу марша я таки сформулировал и задал жене вопрос, почему ей прислуга кланяется глубже, дворяне гораздо внимательнее относятся к Салли, а я как бы приложением иду. В общем, выяснилось, что демократизм и отсутствие чванства идут по статье плебейства. А прокачать скилл смотрения на окружающих сверху вниз мне было негде. Там я только до страшного прапорщика допил. Тьфу, дослужился. Здесь тренироваться не на ком. Сразу же возник вопрос, А где подобными навыками обзавелась уроженка страны, победившей демократии и равных возможностей? Тут начали вылезать интересные подробности. Салли — девушка скрытная, а постель, как известно, еще не повод для знакомства. За прошедшие, да и после свадьбы время я выяснил нежелательные темы для разговоров, ну и не лез в душу. А тут, значит, вылезло. Ну кто они для меня? Я шериф, они мексы. Кто победнее, нелегалы, побогаче, мафиози? По системе Станиславского девочке с ранчо нельзя смотреть на людей свысока, а офицеру полиции на правонарушителей можно. Именно так. Несмотря на некоторые пробелы в образовании, мой дарлинг знает, что Станиславский и Немирович Данченко — это два человека, а не три. Вот что студенческая театральная студия с тупыми америкосами делает. Быть дочкой реднека тоже полезно. Нет соблазна читать рэп и учиться специальности продавца воздуха. Папа с мамой не одобрят, братья засмеют. Мой же опыт ограничивался ролью в школьном спектакле. Угадайте, какой? Ведь все знаете, не раз, наверное, произносили вслух, и уж наверняка думали, ну уже, «Корабельного кота». По сценарию я произносил свой текст и в конце тырил на камбузе тушенку. Уже по своей инициативе. Дружный ржач распугал сорок, рассевшихся по соседним деревьям. Комментарии сводились в основном к «Бог шельму метит». Что же ты начальником процклада не устроился с такими склонностями? Короче, начал я владевать искусством грамотно понтоваться. Тут же любой доходяга имеет эпическую родословную, и даже перебиваясь с хлеба на воду, пальцы гнет, как министр-администратор из «Обыкновенного чуда». А я вроде и с бабками, и при сабле, а на благородного человека не тяну. Наилучшим и наиболее знакомым образом оказался проверяющий из штаба нагрянул в подразделение. Благо, таких типажей насмотрелся в количестве и ассортименте, ну и повышенная брезгливость шла в плюс. Постоянное мытье, разглядывание тарелок в трактирах на предмет чистоты, дрючка обслуживающего персонала на ту же тему — это благородная придурь. Кстати, вы тут на местном продовольствии привыкли к хорошему, а в большом мире практика подделки и обмана отработана на ядь, особенно в общепите. Без опытных местных пожиральникам в городах лучше не ходить. Таким хрючелом накормить могут, что наша родная шаверма с халяльной крысятиной за здоровое питание сойдет. «Три принципа общественного питания в любой ценовой категории», — прокомментировал док. «Обмануть, отравить, обобрать. Я в середине 90-х на трассе почти наверняка беляши с человеченкой жрал. Точно не уверен, но наша любимая точка, недорогая такая, уютная, через несколько лет в криминальной хронике светилась как раз по этой теме. Только с доказухой было плохо. Все потерпевшие того не найдены. Всем приятного аппетита». Он демонстративно ковырнул щепочкой в зубах, заработав свою долю благодарных взглядов от публики. Кое-кто начал глубоко дышать и отложил в сторону шашлык. «А нефиг иметь настолько развитое воображение». «Фак, Аманда, как ты смогла выйти замуж за такого человека?» «Сара Энн Боунс, именно от тебя, выбравшей не менее своеобразного мужчину, мне странно слышать удивление. Мы же с ним коллеги. Обсуждение племенной работы с лошадьми легко переходит в обсуждение того же самого у людей. А где слова, там и дело. И, между прочим, он замечательный муж. Ест все, умеет заплетать косу, а когда становится совершенно невыносимым, его можно выгнать из дома на неделю, ловить мустангов». За семейную гармонию просто нельзя было не выпить, что мы и проделали. А я продолжил правдивейший рассказ. Опыт правильного поведения нарабатывался помаленьку, но уже в Мехико мы почти были похожи на людей, а по приезде на Кубу — на правильных людей с правильными консервативными взглядами, необычными, правда, для дворянских юнцов. Впрочем, фронтир выбивает либеральную дурь из головы, поэтому нам даже не особо удивлялись. Феерическую историю нашего знакомства с сеньором-полковником Фернандо Ортегой Аларкон все помнят? Он начал ставить на уши Гавану еще до моего приезда и, надо сказать, делал это с большим изяществом. Мой троллинг потолще будет. Начиная от технических новшеств и до скоростного вскружения головы перспективнейшей невесте испанского Мейна. Какую красотку закадрил! Ну и над нами поиздевался, постоянно подзуживая на очередные байки про Михаила Ломоносова. Я под конец и заврался до нельзя, уже хотел в глухую несознанку уходить. И тут этот гад, приглашенный на кофе в нашу резиденцию, выслушивает мой горячий спич о жадном местном чиновнике с пожеланием тому идти лесом, полем да торфяником. И так, знаете, пригубив чашечку, оттопырив мизинчик, на чистом русском комментирует. Это, между прочим, мой текст, сносочку надо делать при цитировании. И дальше пьет, глядя, как мы в осадок выпадаем. Вот кому не пришлось врастать в окружение. Носитель ему попался отличный, с перспективой, да и вселенец не промах. Мне потом добрых советов надавал. Если нет времени придумывать легенду, можно пользоваться готовыми образами, благо мировая культура наготовила их достаточно. Бедный дворянин с кучей гонора, шевалье Шарль де Бац д'Артаньян. Богатый хмырь с претензиями, парадов, ну и так далее. Планы, заученные тексты не работают. А вот если надеть маску с образом, можно адекватно реагировать на внезапно меняющуюся реальность. То самое, чем и занимаются ролевики на своих игрищах, будь то дивные эльфы или сталкеры из свободы. Отыгрыш на полигоне от него же в большом мире отличается незначительно. Умение играть компенсирует и даже перекрывает огрехи экипировки и легенды. Тем более, что люди-то сейчас доверчивые, точнее, избирательно доверчивые. В ружье, стреляющее 10 раз подряд, не верят, даже пощупав руками. В собакоголовых обитателей амазонских джунглей — легко. Железный корабль без парусов — завиральщина, так не бывает. Но любая байка про места с молочными реками и кисельными берегами проходит на ура. Особенно, если при этом демонстрировать кучу денег, легко, так сказать, с земли поднятых в тех местах. Абы канал Discovery. Отсылать халявщиков в разные далекие дыры этого глобуса можно еще долго. Согласитесь, что мы знаем про Непал, Центральную Африку и прочее захолустье гораздо больше европейцев, хотя там ни разу не бывали. Кукри на поясе у моих бойцов тому подтверждение. Ты лучше расскажи, что за махровый сюрреализм ты устроил с названиями и лозунгами. Каждый раз, получая письма с той стороны, мы сочувствовали куче обкраденных тобой людей. Эпрон, как еще назвать базу людей, ковыряющих золотишко со дна морского? Все соответствует традиции. Бойцовые коты появились от специфики применения, максимальная автономность в принятии решений и достижении целей. Мне же не каре надо было водить по чистому полю, а по горам и долам бегать. Радиостанцию каждому бойцу в ухо пока не всунешь. Большое упущение, между прочим, со стороны товарища Кью. Хорошо, хоть вундервафли делает опережающими темпами. Динго попытался что-то возмущенно ответить, но дядя Саша опередил. Мы ему уже поставили на вид. Притащит пару новых стволов и доволен по уши. Электросварку, стирлинг или роторный полуавтомат так между делом упомянет или вообще забудет. Вроде как необходимое зло, которое отвлекает от любимых стрелялок. Ох, аукнется мне остроумие. По глазам вижу, что захочет Динго вооружить моих орлов левер-экшенами богомерзкими. И меня в первую очередь. А вот хрен. Какая-никакая, но у меня личная армия, с ударением на слово «армия», где все должно быть хоть безобразно, зато единообразно. Конец цитаты. Самозарядки и помпы. Никак иначе. Впрочем, заготовку вкладыша от экспериментальной 50-миллиметровки я у него уже выцегонил. Кое-какие части и оснастку студентам заказал. До отправки сделать не успеют. Сам порукоблудствую. Очень хочется почувствовать себя губернатором той Калифорнии. Тем более, что на попавшей со мной флешке в бэкапе электрической почты архивисты нашли копии форумных личных сообщений. А там, в свою очередь, прописи синтеза таких веселых веществ, как октаген и гексонитробензол. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке. Кто не в курсе, оба названных состава — суть ВВ повышенной мощности. Исходные вещества доступны, а синтез требует просто некоторых навыков и аккуратности, которые хорошо видны на выходе готового продукта от половины заложенных компонентов до почти 100%. Меленит, как начинка боеприпасов, заколебал намертво. Страшно с ним. А сверхнадежное отделение его от всякого металла в разы увеличивает трудоемкость и стоимость. «Не отвлекайся!» Про кораблик рассказывай. И до него дойдем. Когда Росомах все-таки открыл личико, он, среди прочего, упомянул, как нас опознал и почему не хотел сразу кидаться в объятия. В один прекрасный вечер, по окончании темных делишек, меня обуяла паранойя в лучших традициях палаты, щелкаю по нашивке G-151. Попадись нам не соратник, а не русский господин, для которого климовая касатка на шевроне — однозначный знак врага. Зеленый берет там или тюлень. Получили бы мы по пуле в спину и ку-ку. Принципиальная невозможность попадания таких людей не доказана. Значит, надо носить нечто иновременное, не вызывающее вопросов у местных, но при том с позитивной репутацией. Сложный рисунок плохо читается на расстоянии. Яркие цвета противоречат тактической нише котов. Поэтому эмблемы Звездного флота и нерв в пролете. Да и трекеры с еванутыми не самый многочисленный фэндом. С узнаванием могут быть проблемы. Стартрек и аниме «Евангелион» соответственно. Популярны, но недостаточно для означенных целей. Мнение автора может не совпадать с реальностью. Тем хуже для реальности. Так что имперская шестеренка из «Звездных войн» на форме, аквила Империума на снаряжении. На сладкое — мой личный кораблик типа «Сан-Исабель» модернизированный. Прикиньте, судовладелец, ни разу не видевший свое имущество. Имя «Экзекутор» не пошло по идеологическим соображениям, а «Энтерпрайз» уже занято каким-то штатовским корытом. Так что сеньорита де лас Касес окрестила первенца в серии «Сиар-2 Нормандия». Все обратили внимание на мою небывалую феноменальную скромность. Росомах обещал подогнать снаряженный и укомплектованный корабль прямо в Веракрус. Будем базироваться на нем, потому как все потребное на вьюках не увезешь. Отцы-командиры решили нагрузить всем, чем можно, и чуть-чуть более. По крайней мере, будет кем и чем блеснуть перед Наполеоном, чтобы направить его на путь истинный. В смысле, нагибать Англию вместо похода на Россию. Жаль, конечно, что Дон Глатон решил быть на особицу, но, впрочем, его право. Мы тут в куче выпали тесным коллективом, а у него импринтинг был на это время и этих людей. Все равно будем дружить. Без нашего инструмента и оптики он не обойдется. А нам свой человек в Гаване тоже нужен. Ладно, народ, я крайнюю и домой. Работать мужем своей жены, пока наследник на попечении родни. Уезжаю на войну в горную Кавказию, оттого в последний раз на тебя залазию. И немедленно выпил. Днем позже. Форт Ломоносов. Закрома родины оказались дюже богаты. Оружие, боеприпасы, снаряжательные машинки. Какие нафиг машинки? Целый полуавтомат, блин. И рассыпуха для них. Тачанки и полевая кухня. Холодняк, шлемы и броники. Вещевое имущество трех десятков номинований на сотню человек. Ужас! Зампотыл у меня есть, и старшины тоже, но как главковерх экспедиции я совал нос во все, чтобы хотя бы быть в курсе, на что рассчитывать. Кавалерию на себя взял док, пообещав наилучшую комплектацию имуществом СКК. Служба кинологии и кавалерии. Тут ему и карты в руки. За время нашего отсутствия в этой области прогресс шел самым непонятным для пешехода путем. Поставлены на вооружение новые седла, сбруя, даже подковы трех разновидностей. В 91-м мы с собой брали седла промежуточного казачьего образца. По сути, переделки испанских, которые были одно за другим утрачены армейским способом в дальних странствиях. Когда привыкнешь к испанским конским принадлежностям, переучиваться сложно, причем в основном мне. Коты — вообще воины-интернационалисты. Катаются на всем, включая ослов и верблюдов, и по-всякому, не делая особых различий. А приданный инженерно-саперно-штурмовой взвод изначально обучался на новом снаряжении. «Придется соответствовать». У меня будет 700 километров для тренировок. Три взвода. Коты, стелс-пехоты из первого полка, инженера, 90 человек личного состава и отделение управления, командиры взводов, старшина, молчи-молчи и внештатный замполит Торус. Взят на должность за верность генеральной линии и способность исполнять похабные песни под огнем противника. Командовать этой чемпионской сборной придется втроем. Курбаши решил отдохнуть от своих трех жен и показать Европе, что такое русский десантник. Пусть и полуиндейц. Змей заколебался гонять немирных туземцев по горам и мечтает найти гарму-подругу нужной среднеазиатской породы. А то на процесс и, главное, результат любви здоровенного алабая с мелкими шакалоподобными собачонками, которых держат индейцы, без слез не взглянешь. Не хочу обнадеживать раньше времени, но заказ на щенков год назад был сделан. Если один хитрый венецианец действительно хочет получить хорошую партию эликсира Клеопатры, то щенков он притащит. Эликсир Клеопатры. Спиртовой раствор кокаина с отдушками и прочей гадостью. Сильный стимулятор. Республика Святого Марка в заднице, но многосотлетние связи на Востоке никуда не делись. Доживем — увидим. А вечером постоянные обитатели Ломоносова, Елена, Динго и Зануда, сделали мне подарок. Нет, подарок. Офигенная катана в черных лаковых ножнах с рукоятью из кожи ската и золотой резной цубой. Прелесть. Сняли с филиппинского галеона, который в прошлом году заходил за свежей водой. Именной клинок, в смысле, имеет «Мэй». Клеймо мастера, год изготовления и собственное имя. Не ширпотреб, однозначно. Все эти тонкости Лена мне объясняла несколькими движениями, разобрав меч на части. Эки, оказывается, трансформер. И демонстрируя те самые иероглифы, как будто я в них разбираюсь. Решено. Сделаю европейский подвес к портупее и буду ходить с катаной на парады и прочий официоз. Меч «Тысяча истин» или «Тысячной истины». Согласитесь, это звучит гордо.